Обсуждения в подобных случаях легко увязают в бесцельном отстаивании собственного мнения и доводов в пользу определенных переживаний, идей и способов их выражения, неистово противопоставляющихся всему остальному. И всякий раз настаивание на существовании отдельного «я», в чем проявляется не просто нехватка, а отказ от сущностной основы, от прозрения в чистую недвойственность. Все это завязано на сне и имеет весьма отдаленное отношение к постижению того, что есть. В любом случае, ничто из этого не имеет значения. Мое время здесь подошло к концу. В чем бы ни крылась «причина», в кавычках, ясно одно. Взгляды на основу учения разошлись. И кто знает? Возможно, это является даром Рамеша и само по себе все объясняет в достаточной мере. Возможно, то, что должно было произойти, просто произошло, ничего более. И это тоже есть дар за пределами рассудочности. Большинство из тех, кто приезжает к Рамешу, искатели и ученики, чьи представления и понимания отражают его учение. Для них он – пробный камень, та отметка, на которую можно равняться в поисках истины и правильности. Как оно и должно быть, таковы отношения гуру-ученик. Рамеш полон терпения и мудрости. Многие будут продолжать считать общение с ним и его учение крайне полезным. Подобно мне когда-то. Но существует другой пробный камень. Везде и всегда то понимание, то видение, то прозрение в то, что есть, которое ворвалось вместе со сдвигом восприятия в то время безвременья в джунглях и с тех пор никогда не прекращало быть. Это все, что известно, и просто не допускает компромисса, выхолащивания и корректуры ради взаимного согласия. Все это, однако, чем бы оно ни являлось, как бы оно ни разворачивалось, всегда будет частью бесконечного выражения присутствия. Все есть так, как оно есть, до тех пор, пока оно не выступает в качестве предмета видения отдельного индивидуума. Проблема будет оставаться. Единственная причина, единственная правда, единственное объяснение запутанных событий – все, что есть, есть присутствие. Нет Рамеша, нет Дэвида. То, что есть Рамеш, есть я. В каком именно из кажущихся инструментов и что именно происходит, неважно. Что мы знаем? Вселенная оперирует на основе представления знаний по мере надобности. Но сновидческим персонажам вовсе не нужно знать. Они, независимо от того, знают или нет, доиграют до конца и сложат с себя свои роли. Все более усиливается осознание, что кроме того, что я со всей уверенностью знаю после джунглей, я не знаю ничего. Как Дэвида, меня нет. Всего этого мира нет. Все, что есть, это присутствие, стремящийся поток совершенного излияния. И это присутствие есть то, что есть я. Но даже это не нечто, что я знаю. Это то, что я есть, а все остальное остается просто «не знаю». И всегда, повсюду, это совершенное сияние, это глубокая недвижимость, это ничто, у которого нет имени, беспредельное излияние совершенной, всеохватывающей красоты, видимое всегда, никогда не исчезающее, но видимое не из ума тела, того, кто видит, не существует. Ничто не в силах вместить в себя это, ничто не в силах удержать. Ни католичество моей юности, ни вторжение в дзен и даосизм последующих лет, ни туземный шаманизм, ни догмы институциализированной адвайты, тех первых учителей, о которых шла речь, ни даже возлюбленный Рамеш с его поменявшимся учением. Ни гуру, ни метод, ни учитель. Я снова покидаю Бомбей и уезжаю в Вермонт. Так, словно существуют места, которые можно покинуть и куда можно вернуться. Так, словно существует тот, кто может покинуть и вернуться. И ничего не заканчивается, потому что никакой отделенности не существует. Только сердце присутствия, изливающее себя. Единственная реальность, единственная истина. Что он имел в виду? В то время я практически перестал понимать намерения своего бывшего учителя. Интересно, был ли мой бывший учитель на самом деле просветлен? Если он не был просветлен, как тогда он мог так отвечать? Если он был просветлен, зачем ему нужно было утруждать себя подобными ответами? Какое учение вы получили, когда были с ним? Хотя я был там, я не получил никакого учения. Раз вы не получили никакого учения, почему вы так о нем вспоминаете? Почему бы я должен отвернуться от него? Вы согласны с ним или нет? Я согласен наполовину и не согласен наполовину. Почему вы не соглашаетесь полностью? Если я соглашусь полностью, то останусь неблагодарен своему бывшему учителю. Из записей Дуньшаня.